Глава 20. «Миражана, неужели правда возможно, чтобы души распались на несколько частей?» Добрался парень благополучно и теперь мстительно доводил наставницу. Девушка хмурилась. Ей не нравился этот разговор и ситуация в целом. В силу своей профессии и особенностей сущности, Миражана всегда верила в предчувствия, и сейчас они твердили, что дело плохо. Но в чем это выражается, она не понимала. Неужели они идут на поводу у преступников? Может, не стоило Андре одного оставлять? Или это связано с Кириллом? «Да, это доказанный факт», — признала она. «Но пока неизвестно, массовое ли это явление или всего несколько случаев». «И что, правда, люди становятся такими вот, как жертвы? Один — никчемное, ничего не желающее создание. Второй — любящий только свой компьютер-паразит. Третьи вообще агрессивные ублюдки. Очень похоже. Им всем явно чего-то не хватало. Причем изначально. Я готова поверить, что душа у них была неполная. Но пока это все домыслы». «А как их проверить? Как вообще можно проверить, что у человека с душой?» «Если б я знала», — проворчала Миражана и, наконец, толкнула дверь кафе. Им повезло, что сегодня работал именно тот бармен, который им нужен. Правда, сейчас с ведьмой бы сталось даже заявиться к нему домой. «Кирилл, марш за кофе!» — улыбаясь молодому человеку за стойкой, прошипела девушка. Парень фыркнул, но послушался, только у кассы сообразив, что не уверен, какой кофе его наставница любит. Впрочем, что там Миражана говорила про его интуицию? С другой стороны, если он не угадает, не вспомнит, то она сама виновата. А девушка тем временем флиртовала с барменом. Почему-то ей вспомнился давешний полицейский. Второй раз она его увидела именно здесь. Вот ведь приставучий оказался. Так и ждешь, что нет-нет, да и появится откуда-нибудь из-за угла. Загнав эти мысли подальше, Миражана улыбалась и говорила всякую ерунду про погоду, доставшие ее дела и возможность хорошо отдохнуть в приятном местечке. Правда, потом все же пришлось вытащить фотографию Вацлава Червинского и показать ее бармену с неизбежным вопросом. Молодой человек внимательно рассмотрел карточку и потом кивнул. «Да, похоже, это он». Не ограничиваясь сказанным, бармен жестом подозвал официантку, которая обслуживала странных клиентов, и показал фотографию ей, повторив вопрос Миражаны. Девушка с той же серьезностью вгляделась в изображение и тоже кивнула. «Он. Вы его нашли?» «Пока еще нет», — призналась ведьма. «А жаль». Официантка вздохнула так мечтательно, что Миражана не удержалась. «Возможно, он убийца. Всегда любила людей, способных на поступок. А его собеседник мне не понравился». Миражана еще хлопала глазами, пытаясь разобрать, всерьез говорит девушка или шутит, когда к ней подошел Кирилл, держа два бумажных стаканчика с размашисто написанными на них именами. Он явно слышал слова официантки и сейчас практически застыл, что-то обдумывая. Ведьма уже знала, это не к добру. И оказалась права. «Миражана, слушай, а это... Вот Вацлав, ангел!» Когда они отошли, заговорил Кирилл, смотря на девушку, уж слишком хитро. «А он, ну, у ангелов есть? Ну, в смысле, они мужчины? То есть пол у них есть и его признаки?» «Тьфу на тебя!» — только и смогла выговорить его наставница. Андре подъехал к указанному адресу, не затратив на дорогу и 10 минут. Все-таки байк существенно увеличивал скорость езды по городу. Здание, в котором работала Лилия, оказалось трехэтажным и не новым. Но годы не принесли ему достоинства старины, а унесли ту немногую красоту, которая у него когда-то была. Миражана скинула ему на мобильный все адреса и телефоны Лилии, в том числе и фирмы, где она работала. Мужчина набрал номер и попросил девушку к телефону. «У телефона. Чем могу вам помочь?» «Это Лилия? Лилия Скрижальская?» — уточнил Андре. «Да, здравствуйте. Чем могу быть полезна?» — повторила девушка. «Здравствуйте. Дело вот в чем. Я бы хотел...» На этом Андре отключился. По крайней мере, сейчас он мог быть уверен, что объект на месте. Теперь оставалось только ждать. Мужчину немного волновало, что он уже достаточно долго в теле. Возможно, скоро на его место придет Шарлотта. После вчерашнего она, скорее всего, не будет нарываться на неприятности. Но нужно подстраховаться. Андре достал специальный блокнот из кармана и на нем тонкой палочкой принялся писать послание соседке по телу. Посторонний человек увидел бы только чистый лист. У них вошло в привычку так обмениваться информацией еще со времени, когда они жили в другом мире. Так что Андрей писал на неизвестном здесь языке, но оба считали, что предосторожностей не бывает много. Подозрительная Шарлотта расстаралась создать такую магию, которую распознают только они двое. При том, что лучник чародеем не был, это удалось женщине с большим трудом. Однако в достоинства, а также в недостатки волшебницы входило особое, неперешибаемое ничем упрямство. Оно не позволило ей отступить. Андре поставил в своей записке максимальную степень важности и подробно расписал все необходимые действия. Оставалось надеяться, что Шарлотта не подведет. Честно говоря, вряд ли подобное может случиться. При всей своей дурости чародейка никогда не срывала важных операций. Он не ошибся в своих предположениях. Скоро женщина сменила его на боевом посту. Злясь, прочитала записку, но уезжать не стала. Лишь сменила местоположение на более удобное. Байк не был в этом вопросе так полезен, как машина, так что пришлось искать кафе, откуда можно видеть выход из определенного здания. При этом желательно было избежать камер и излишнего внимания кого-либо. Но с этими трудностями Шарлотта и Андре уже давно справлялись почти на автомате. Новый мир подсунул им новые сложности, но основные правила остались прежними. Не попадаться и не раскрывать своей тайны случайным людям. Сама чародейка, не особо желая скрываться, тем не менее научилась это делать почти виртуозно. Если бы Шарлотту спросили, что ее удивило в новом мире больше всего, она со всей искренностью заявила бы примерно следующее. То, что и тут люди такие же идиоты. И имела бы она в виду не глупость как таковую, а умение закрывать глаза на факты, которые не вписываются в привычную картину мира. Несмотря на обилие следящих устройств, таиться здесь оказалось не так уж сложно. Окружающие не утруждали себя допущением возможности чего-то необычного. Как только они находили приемлемое с точки зрения материального мира объяснение, так тут же забывали о происшествии, немало не заботясь о верности своей догадки. Да промарширует тут армия зомби, народ не испугается, наоборот, еще и фотографировать на телефоны начнет, считая, что снимают кино или это какой-нибудь флешмоб, а то и розыгрыш. Порой Шарлотта искренне недоумевала, почему этот мир еще не захвачен. Итак, чародейка сидела в кафе и лениво наблюдала за дверьми указанного Андре дома. Время медленно ползло к 4. Обычно в пятницу народ дольше не засиживается. Однако девушка с фотографией, скинутой миражаной на мобильник, никак не появлялась. «Наверное, не повезло с начальником», — подумала Шарлотта в 16:30. Большая стрелка часов вновь добралась до 12, но Лилия продолжала проращивать корни в офисе. Женщина раздраженно постучала пальцами по бокалу с коктейлем, увы, безалкогольным, и решила действовать. Со временем острота внимания теряется. Легко можно пропустить одну единственную девушку в толпе незнакомых лиц. К тому же Шарлотта хоть немного хотела отдохнуть. Книжку почитать, например. Планшет Андре, конечно, не захватил. А то и фильм можно было бы посмотреть. Но ведь во время слежки о подобном и думать смешно. Шарлотта мысленно ругнулась. В конце концов, она маг, а значит, может позволить себе немного расслабиться, воспользовавшись своим искусством. «Девушка!» Чародейка вскинула руку, подзывая к себе официантку. «Это за мой заказ. Без сдачи». Женщина вложила в ее руку крупную купюру и заставила себя улыбнуться. «Вы придержите для меня этот столик на часочек?» «Конечно», — прозвучал вполне ожидаемый ответ, а на столике появилась табличка «Зарезервировано». «Благодарю». И Шарлотта невольно сделала недовольную паузу. «Возможно, вместо меня придет такой высокий белобрысый парень. Андрей. Пусть садится, он со мной». «Причем в самом, что ни на есть буквальном смысле», — подумала женщина. «Но думаю, я успею раньше». На большее любезности Шарлотты не хватило, и она поспешила в здание через дорогу. На входе сидел охранник. Женщина, не глядя ему в глаза, кивнула и приложила свою карточку к серой пластиковой панели турникета, отчаянно надеясь, что именно она принимает сигнал от пропуска. Иногда инженеры снабжали эти конструкции таким количеством разнообразных нашлепок, огоньков и символов, что разобраться, какой из них предназначен для карточки, можно только перепробовав все по очереди. В данном случае подобных обманок оказалось всего две. И, разумеется, Шарлотта промахнулась. Охранник нахмурился и уже гаркнул. «Девушка!» Но та раздраженно махнула рукой, и мужчина с безразличным видом уселся обратно. Конечно, это отразится на камерах наблюдения, поэтому чародейка, маскируя свое магическое воздействие, одновременно с ним произнесла. «Ты чего, меня не узнаешь? Лилия с Шаром покати групп!» Разумеется, мужчина ничего не ответил, а Шарлотта поспешила к лестнице. Поднялась на второй этаж, и только там, пятница же, сумела отловить одну из уже убегающих сотрудниц. «Скажите, пожалуйста, где находится офис Шаром?» «Тьфу ты! Шалиотси Групп!» Шарлотта назвала настоящее название фирмы. «Я спешу», — отмахнулась та. «Тогда скажите побыстрее». Женщина сделала шаг в сторону и загородила представительнице местного офисного планктона путь. «Не знаю», — возмущенным голосом ответила та. «Спросите у охранника». Шарлотта почувствовала, что злость за столько бесполезно проведенных часов сейчас вырвется наружу. «Не надо меня злить!» – прошипела она и схватила руку, попытавшись ее обойти женщины. «Что вы себе позволяете?» – взвизгнула та. «Ты! Включи мозги и думай!» Шарлотта не смогла сдержаться и второй рукой сжала горло, посмевшей ее разозлить хамки. Подпитывая физическую силу магией, она просто впечатала женщину в стену и прошипела вопрос еще раз. Ее противница, никак не ожидавшая такого напора, мелко затряслась и попыталась вырваться. Почти с упоением Шарлотта сильнее сжала ее горло и, приблизив свое лицо к ее, прошептала интимно угрожающим голосом. «Где Шалиот Си Групп?» Наконец что-то щелкнуло в голове женщины, и, когда чародейка все же заставила себя чуть ослабить хватку на горле, невольная жертва пропищала. «Третий этаж налево, там на двери табличка», и уставилась на Шарлотту с неподдельным ужасом. Было ясно, она не верит, что той нужны только эти сведения. «Вот и умница», — хмыкнула чародейка и, делая шаг назад, убрала руки от женщины. «Вот и молодец! Впредь будь повежливой!» Развернувшись, Шарлотта вернулась на лестницу, со сладким упоением ощущая чужой ужас и непонимание за спиной. Волшебницу дико раздражало убеждение людей этого мира в том, что они могут безнаказанно хамить всем направо и налево. В мире чародейки обычно думали, прежде чем говорили, и куда реже дерзили незнакомым женщинам. Правда, там в ней сразу опознавали магичку. Но Шарлотта всегда считала, что если сила дана, то нужно ею пользоваться, а если нет, то вести себя, по крайней мере, вежливо. Поднимаясь на третий этаж, волшебница услышала, как женщина, хрипло дыша, сбегает по лестнице. Конечно, была вероятность, что она пожалуется охраннику. Но Шарлотта отчего-то не сомневалась. Такую дурацкую историю та будет держать при себе. Ну, право, кто поверит, что тебя чуть не придушили из-за твоего нежелания говорить, где находится кабинет какой-то мелкой фирмы. Вот она, обратная сторона безнаказанности за свои слова, думала Шарлотта со злющей улыбкой, идя по коридору в поисках нужной таблички. Оной оказался распечатанный на принтере лист формата А4, засунутый в файл, и с помощью скотча приклеены к двери. Чародейку чуть не перекосило. Больше, чем глупость и хамство по отношению к своей особе, она ненавидела жлобство. Впрочем, ей пришлось одернуть себя. Дело прежде всего. Как можно подбраться плотную к человеку в переполненной комнате, где все знакомы, а ты чужой? Да еще через секретаря. Шарлотта, пожав плечами, мол, там посмотрим, отворила дверь. Помещение за ней было разделено шкафами на несколько зон, в каждой из которых находилось несколько столов. Люди, сидящие за ними, почти все одновременно говорили по телефону. Впрочем, некоторые общались между собой или что-то печатали. У женщины мигом разболелась голова, стоило только войти в это шумовое облако с тяжелым бескислородным воздухом. Передернув плечами, она остановилась у ресепшена и посмотрела на уставшую, вымотанную секретаршу. «Здравствуйте», — поспешила первой заговорить Шарлотта, ненавидя всяческие заученные фразы, которыми обычно приветствуют посетители подневольные работники. «Как мне увидеть Лилию Скрижальскую?» «Добрый день», — кивнули ей в ответ. «Вам назначено?» «Конечно», — не колеблясь, подтвердила чародейка. «Тогда проходите. Секретарь явно отреагировала на уверенный тон. «Вот та девушка, третий стол слева, около большого принтера». Принтер явно был профессиональный. За ним Лилия еле виднелась. «Рыжеволосая?» — уточнила Шарлотта. «Еще один кивок». «Хорошо, спасибо». Женщина двинулась вперед, чтобы через полминуты лавирования между столами обнаружить перед собой невзрачное, несмотря на свою рыжину и обильную косметику, будто выжатое существо. Шарлотта пригляделась внимательнее. На самом деле девушку можно было бы назвать симпатичной. Личико так и вовсе милое. Вот только макияж это напрочь перечеркивал. Казалось, Лилия хочет не подчеркнуть свои достоинства, а заново нарисовать себя. К тому же создавалось впечатление, что каждую часть лица красили разные люди в своем любимом стиле. Но больше всего девушку портили выкрашенные хной волосы. Они совершенно не сочетались с холодным оттенком кожи и темно-серыми глазами. «Умыть бы ее», — подумала Шарлотта, — «да перекрасить». Взгляд женщины спустился к одежде объекта, обтягивающей кофточки бежевого цвета в какой-то мелкий цветочек. «Спорим, ниже мини-юбка», — предложила самой себе чародейка. «Присаживайтесь». Голос у девушки не отличался бодростью, но, возможно, просто сказывалась усталость в конце рабочей недели. «Чем могу помочь?» Шарлотте необходимо было дотронуться до Лилии, но стол был широкий, и стул для посетителей стоял довольно далеко. Чародейка склонила голову и внимательно смотрелась в девушку. Той столь пристальное внимание явно не понравилось. Было видно, как напряглись ее плечи. «Так чем я могу помочь?» «Что-то вы мне не нравитесь», — покачала головой Шарлотта. «Вы плохо себя чувствуете?» «Нет», — удивилась девушка. «С чего вы взяли?» «Кожа покрасневшая, но местами контрастная». Мак говорила почти наобум. «Глаза усталые, капилляры полопались, отечность, руки мелко дрожат. Наверняка вы ощущаете усталость, даже после сна энергия не восстанавливается. Возможны сильные перепады настроения при общей апатии. Я права?» Девушка удивленно хлопала слипшимися от туши ресницами. «Откуда вы знаете? Вы врач?» «В принципе, да. Дайте я ваш пульс пощупаю». Лилия доверчиво протянула Шарлотте руку. Та, хмуря брови, сжала ее и сделала вид, что считает пульс. Сама же вместо этого наложила заклинание, по которому она теперь нашла бы девушку и на другом конце света. «Пульс в норме», — спустя минуту произнесла Шарлотта даже с некоторым удивлением. «Хорошо, значит, еще не запустили». «А что со мной?» — испуганно спросила Лилия. «Ничего страшного, но и приятного мало. Подозреваю, что это очень сильный стресс. У вас были какие-нибудь серьезные волнения в последнее время?» Ее собеседница неожиданно даже для себя всхлипнула. «Да, все время». Она понизила голос и оглянулась, не слышит ли кто. «У меня совсем беда с личной жизнью. Я так замуж хочу, а никак не получается. Вот и сейчас встречаюсь. Только, мне кажется, снова не получится. Мы сегодня как раз увидимся. Хочет поговорить. Не знаю, что и думать. Вот накрасилась, свою лучшую кофточку надела. Но он меня ни в ресторан, ни в кафе, ни к себе не пригласил, а в парк. В парке же не делают предложения, да?» Девушка с трудом вдохнула. «И это уже четвертое за последний год. Я так устала. Мне кажется, скоро все рухнет, и уже даже хочу этого. Просто умереть хочется. Вот лечь и сдохнуть». Сейчас Шарлотта могла совершенно точно сказать, что девушке нужна помощь. И да, что с душой, возможно, не все в порядке. Хотя такие проблемы у многих людей бывают. А еще начальники наши местные. Только и знают, что понукать. Я уже просто ненавижу эту работу. Всегда ее ненавидела. Думала, устроюсь сюда, тут мужчины неженатые есть. Да и с ними не получилось. А я больше не могу. Шарлотта сочувственно покивала, вздохнула. «Я вас отлично понимаю, милочка. Жаль, что так. Но знаете, работу можно поменять. Даже нужно. В этом офисе очень нездоровый воздух. Атмосфера давит даже на посетителя. А уж если тут работать... Что же касается мужиков, поверьте, это не главное. Но уж если вам это так важно, то вот вам мой совет. Смойте с себя этот боевой раскрас. Мужчины пугаются таких, девушек. Вы выглядите сейчас очень сильны. А мужики же у нас любят, чтоб понежнее, помягче. Также красивее». Лилия поставила ударение не на том слоге. и Шарлотта вновь начала злиться. Да и роль сочувствующей тетки ей надоела. «Ну, как знаете», – пожала она плечами. Девушка быстро сообразила, что личные темы стоит отставить. «Простите, что я вот так все на вас вывалила. Нервы. Нервы, вы же сами сказали, стресс». «Да-да», – махнула рукой Шарлотта. «Так что вас привело ко мне?» «Да я и сама не знаю. Вам должен был звонить мой муж. Я так думаю, он вам все сказал». «Муж», – тоскливо вздохнула Лилия. «Но мне ничего никто не передавал. А как его зовут?» Помаявшись немного, они выяснили, что звонок сорвался. Шарлотта раздраженно пожала плечами. Сквозь зубы пожелала девушке удачи на сегодняшнем свидании и с облегчением вышла из этого ужасного места. Вернулась в кафе и принялась для Андре чаровать салфетку с логотипом заведения. Удобно сложенная треугольником, та при должной обработке могла стать отличным компасом. Лилия вышла из офиса почти ровно в 6. Очевидно, ее начальство искренне считало, что работа может быть эффективна даже в пятницу под вечер. Или просто очень не любила людей. У Шарлотты нашелся и третий вариант – тупые жлобы. И она искренне верила, что только он правильный. Женщина расплатилась второй раз и вышла из кафе, направляясь к байку. Около ее двухколесного красавца отирались какие-то парни, не внушавшие никакого доверия. С первого взгляда. На настоящих байкеров они походили мало, а вот на любителей поживиться за чужой счет еще как. Обычно такие к мотоциклам не лезли, зная, что за это можно немало огрести. Но иногда дурость перевешивала осторожность. А может, это просто были молодые идиоты с желанием покататься? Взгляд Шарлотты в полной мере выразил ее презрение к парням, кем бы они ни были. Она не постеснялась плечом оттолкнуть одного из них, того, кто стоял слишком близко, по ее мнению, к ее любимцу. «Э, подруга, ты че себе позволяешь?» Тут же последовала реакция. Очевидно, женщину не посчитали серьезным противником. Шарлотта уселась на байк, отстегнула шлем, чуть изменила положение зеркальца, чтобы видеть стоящую на остановке Лилию. Только после этого она соизволила поднять наговорившего тяжелый взгляд. «Ты что-то сказал, юнош?» – процедила она. Незнакомка в здании, где работала Скрижальская, явно не удовлетворила извечное желание Шарлотты испортить кому-нибудь настроение. В ее интерпретации научить уму-разуму. «Ты че, тетка, нарваться решила, а?» Подбадриваемый смешками и подначиваниями приятелей, юный любитель байков выдвинул вперед нижнюю челюсть и пошел на женщину, соорудив какую-то странную конструкцию из пальцев, а также зачем-то широко разведя руки. «Ты вообще понимаешь, на кого гавкнула?» Чародейка просто умилилась. Просто гоблин из ее родного мира. Только те бурого цвета. Но это можно исправить, не так ли? Лают собаки, вьюныш. А я, как человек у гоблина, уточнила. «Что ты там вякал мне в спину?» Шарлотта положила левую руку на руль и уперла слишком уверенный взгляд в нахала. Это его остановило. В мозгах парня никак не могли сложиться наглость женщины и ее видимая слабость. Если она так уверена, то нет ли у нее для этого причин? Чародейка же ухмылялась, показывая, что есть, да еще какие. Но в этом мире не верили в магию, не знали, как опасно задирать наделенных ею женщин. «Так ты что-то там пищал или нет?» Она еще раз посмотрела в зеркальце. Лилия продолжала стоять на остановке. Однако парень воспринял этот взгляд как надежду женщины на помощь. Сам поднял голову и осмотрелся. В видимой области никто на помощь нахалке не спешил. Вьюныш довольно ухмыльнулся. «Че ты там зыришь, а? Думаешь, кто за тебя заступится, тварь? Обломись, детка. Сегодня я твой принц. Рада? А теперь поднимай зад с лошадки, если не хочешь, чтобы я твою морду об руль не расквасил». «Клевая идея!» — восхитилась Шарлотта и прицепила шлем к байку. «Начинай!» Она даже левой рукой помахала, призывая к действию. Парнем вновь овладели нехорошие предчувствия. «Я сказал, слезай, тварь!» — рявкнул он, угрожающе делая шаг вперед. Теперь он буквально нависал над женщиной. «Вот еще!» — возмутилась она. «Ты там что-то сделать хотел? Вот и давай, жду!» «Че, думаешь, не сделаю?» Парень явно пытался сам себя накрутить. «Думаю, заочкуешь, тюлень!» — подаваясь вперед, процедила Шарлотта. «Знаешь, почему тюлень?» Вьюныш просто не успел ничего ответить, хлопая глазами из-за криво пошедшей схемы разговора. «Потому что от слова «тёлка». Только тупые тёлки наезжают на других тёлок, вкуриваешь?» Шарлотта почти вбивала свои слова. Парень вновь на миг замешкался. Тогда женщина добила. «Ты тёлка, а не мужик. Так понятнее». В следующее мгновение ей в лицо полетел кулак. Только Шарлотта со скоростью змеи перехватила парня за запястье, с нечеловеческой силы отводя кулак в сторону. Другая её рука рванулась к парню, схватила его за одежду и резко потянула вниз. Тот с размаху впечатался носом в руль байка. Женщина чуть оттолкнула жертву её вечной злости и вновь потянула вошедшего молодчика вниз. После ещё одного удара отпихнула назад к приятелям, отпуская руку, до сих пор сжатую в кулак. «Есть ещё желающие?» – прорычала она, чувствуя, что настроение начало подниматься. Видя неверие на лицах недавно таких нахальных субъектов, она чуть не сплюнула. А как всё многообещающе начиналось! «Тюлени!» – протянула чародейка, немало не смущаясь, что победу ей обеспечивает магия. В основном. Но тут взгляд Шарлотты упал на зеркальце, и она поняла, что на остановке уже никого нет. «Вот козлы!» – в сердцах рыкнула она, заводя байк, магией убирая подпорки и устремляясь вслед только что отъехавшему автобусу. Компания молодых оболтусов еще долго смотрела ей вслед. Шарлотту никогда не беспокоило, насколько оправданы или обоснованы ее действия. Подобно многим из ее мира, она привыкла отвечать на любые наезды силы, следя только за тем, чтобы противник не оказался мощнее. Вечная же неудовлетворенность чародейки собственной жизнью толкала ее на провокации, понукая ввязываться в драки там, где порой можно было бы обойтись без них. Например, указать молодчикам на камеру видеонаблюдения, установленную над парковкой. Сейчас магическая метка, повешенная на лилию, сигнализировала, что девушка находится где-то впереди. Однако в автобусе ее не оказалось. Зато она ехала в троллейбусе, тоже недавно отошедшем от остановки. Для Шарлотты это была плохая новость. Троллейбус еле двигался, и женщине приходилось тащиться за ним на черепашьей скорости, что выглядело попросту смешно. Не говоря уже о том, что подобное дико раздражало чародейку. Обогнать же не получилось, так как она не знала, куда идет троллейбус и на какой остановке Лилия решит выйти. Парком ее неизвестный ухажер мог назвать любые три дерева. Однако все оказалось вполне тривиально. Лилия вышла около городского парка и поплелась к одной из недавно установленных футуристических скульптур, уродующих, в смысле украшающих его. Шарлотте пришлось вновь слезть с любимого байка и двинуться вслед за девушкой, стараясь следовать за ней на приличном расстоянии. Благо, потерять ее чародейке не грозило. Лилия уселась на скамейку напротив некой алюминиевой инсталляции. И Шарлотте пришлось искать какие-нибудь кусты, за которыми ее не будет видно. Парк изобиловал не только детьми всех возрастов, но и многочисленными, не всегда видными сокровищами, вроде прикрытых травой осколков от бутылок и собачьих экскрементов. Всегда обращающая внимание на плохое, Шарлотта пожалела, что именно она сейчас вынуждена наслаждаться такой жизнью, а не сосед по телу. Стоило только это подумать, как женщина споткнулась о какой-то корень, и через мгновение поднимался с земли уже Андре. Отряхивая руки, мужчина огляделся. Но, слава всем богам, никто не заметил чудесного преображения. Тогда он полез в карман рубашки и достал блокнот, с удивлением уставившись на салфетку. Однако записи все пояснили. Убедившись, что объект наблюдения недалеко, Андре вернул в исходное положение подвернутые Шарлоттой джинсы и поправил рубашку. К счастью, никто не увидел, как он, скрывшись за деревьями, влез на одно из них. Андре всегда нравилось следить за объектом с высоты, но редко выдавалась такая возможность. Деревья же пользовались у лучника особой популярностью. Правда, скоро ему пришлось слезать, так как к Лилии подошел парень и явно предложил найти более уединенное место. Шарлотта написала, что пару раз докладывала с миражане. Сейчас Андрей решил сделать это снова. «Хорошо», — ответила девушка после его рассказа. «Мы уже едем к тебе. Если я правильно поняла Шарлотту, то встреча долго не продлится, и Лилия останется одна. Если, конечно, ее парень не из этой шайки. Ты следи, ладно? Если что, снимай его без колебаний. Но, наверное, не насмерть. Он нам нужен живой. Но все же лучше без меня не начинать». «Знаешь, ты лучше близко не подходи», — Андре замялся. «Что-то мне подсказывает, что наши неизвестные приятели могут просканировать местность на наличие магов вокруг. Тебя и Шарлотту таким образом можно вычислить на раз, меня нет. Надоело бегать за этими друзьями. Я сяду где-нибудь не очень близко и буду наблюдать. Если этот парень попытается ее убить, вмешаюсь. Он не маг, я тебе точно говорю. Но, может быть, какое-то нечеловеческое существо, не разберешь. А если появится кто-нибудь еще, звякну тебе. Ты же найдешь меня в парке? Найду, конечно. Миражана кивнула, хоть напарник ее и не видел. Ведьма я или нет? Тогда мы с Кириллом где-нибудь рядом посидим. СМСни, где ты, хотя бы относительно. Договорились. Тоже кивнул мужчина. Только не пропадай, ладно? Эти ублюдки могут быть опасны. Голос девушки неожиданно дрогнул. Она ненавидела отпускать напарника одного. «Не беспокойся, Мира», — улыбнулся Андре, отлично все поняв. «Для меня наша с Шарлоттой жизнь важнее всех преступников и их жертв вместе взятых».